Глава 44. Алекс очнулась, и ее стошнило. Она свесилась с каталки и едва не упала на пол. Ее снова вырвало. Она раскачивалась. Нет, не она, все кругом качалось. И виляла из стороны в сторону. Рядом кто-то тоже кашлял и мучился рвотой. От этих звуков Алекс снова стошнило. Она прищурилась и увидела над собой Синтию с Адамом. «В чем дело?» Синтия выпрямилась и улыбнулась. «С возвращением с того света, подружка!» «Что ты здесь делаешь?» «Мы снова тебя похитили», — объяснил Адам. «Решили тряхнуть стариной». От ужаса Алекс резко села. «Мозес! Где Мозес?» «Здесь», — ответил хриплый голос. Алекс мигом обернулась. На соседней каталке лежал Мозес, обессилевший от рвоты и залитый кровью. «О, Господи, что с тобой?» Алекс принялась его ощупывать. «Куда тебя ранили?» «Кровь бутафорская», — сказала Синтия. «Для лучшего эффекта», — пояснил Адам, «чтобы вас было не отличить от мертвых». «Но...» Алекс никак не могла разобраться в произошедшем. Она ехала в машине скорой помощи в полурастегнутом мешке для трупов, да еще вся залитая бутафорской кровью. Плечи, руки, даже волосы слиплись от крови. Она огляделась, пытаясь понять, что к чему. Синтия, Адам, Фрик — все в форме парамедиков или спецназовцев. Из-за грима выглядят гораздо старше своих лет. Все трое захихикали. «Видела бы ты свое лицо!» — воскликнула Фрик. «Я что-то пропустил?» — раздался голос с водительского сиденья. «Танк?» «Ничего, у нас все отлично!» — заверил его Мозес. Алекс набросилась на Мозеса. «Это твоя очередная выходка? Неужели ты опять обвел меня вокруг пальца?» «Погоди, я тут ни при чем!» Мозес расстегнул молнию на мешке, медленно выбрался наружу и пересел на скамью у стены. «На этот раз вечеринку устроил не я». «Спасибо танку», — заметила Фрик, сидевшая с ноутбуком на коленях и диджейскими наушниками на шее. «Он боялся, что наш чудо-мальчик затеет какую-нибудь глупость». Она подняла взгляд и нахмурилась. «Однако никто из нас даже представить не мог, что глупость задумала ты. Из-за тебя вас обоих едва не убили». «Вы за нами следили?» «По-твоему, я дилетант?» — презрительно усмехнулась Фрик. «Уходя, мы обвесили фабрику жучками. Слушали изредка на всякий случай. Ясное дело, глупость не замедлила всплыть, как танк и предполагал». «Вы нас слушали?» «И вас, и ваши охи-вздохи!» Фрик оторвала взгляд от клавиатуры. «Моя жизнь сделалась бы куда проще, если бы вы сразу переходили к разговорам вместо того, чтобы сначала пыхтеть и стонать». Алекс отчаянно покраснела. Мозес тоже выглядел смущенным. Адам похлопал Алекс по плечу. «Не парься, самые непристойные моменты я перематывал. Для гетеросексуалов это вполне обычное занятие». Он скривился. «Ну, то есть нормально, кому что нравится. И все же нам жилось бы куда проще, если бы вы обсуждали свои планы на фабрике. А так мы не смогли выяснить никаких подробностей. Времени было в обрез». «И как же вы узнали, что мы будем здесь?» Все переглянулись. «Твой брат сказал». «Иона?» «Мы слышали, как ты говорила Мозесу, что он все про вас знает, поэтому за подробностями пошли к нему». «Но он не стал бы». «О да, он наотрез отказался помогать, если мы не возьмем его с собой». «Он здесь?» «Господи, конечно, нет. Ждет в фургоне там, где мы должны сменить машину. Он слишком много знает, чтобы позволить ему свободно разгуливать. как только закончим, он отправится прямиком домой, присматривать за твоим отцом и Джорджем Самзи. Твой брат — мировой чувак». Алекс потрясенно молчала, откинувшись назад. «Иона! Как же она не подумала, что он ни за что не станет сидеть и ждать! Поверить не могу!» «Придется!» — улыбнулась Синтия и пихнула Адама. «Садись за руль, пока танк нас не угробил!» Адам прошел к водительскому креслу. Скорая качнулась, когда он сменил танка. Мальчик перебрался назад. Увидев, в каком состоянии находятся Алекс и Мозес, он помрачнел. «Все-таки выкарабкался!» «Насколько я понял, это твоя заслуга!» Алекс перевела взгляд с Мозеса на мальчика. Внешне они совсем не похожи, и все же кое-что общее у них есть. Старшая и младшая версии печального опыта, который ей никогда не понять в полной мере. Двое сирот, потерявшие все. Танк ковырнул пол носком ботинка. «Так и знал, что ты затеешь какую-нибудь глупость». «Я думал, ты уехал, но совсем». «Мы же семья», — ответил танк и поднял взгляд. «Вы — единственная семья, которая у меня есть». Лицо его было бесстрастным и мрачным. Потом вдруг он бросился к Мозесу в объятия и горько зарыдал. «Я не смогу потерять еще одну семью! Не смогу!» Мозес обнял мальчика и почувствовал, что тот дрожит. «Прости, братишка», — прошептал он, — «прости. Я вовсе не хотел тебя напугать». Танк вытер глаза. «Сколько можно терять, да?» «Ты прав», — хмуро ответил Мозес. «Я все понял. Больше никаких глупостей. Я никуда не уйду». «Я так и не поняла, как мы сюда попали?» — воскликнула Алекс. «Лифт открылся и...» «Мы отравили вас газом», — извиняющимся голосом ответила Синтия. «Сперва перепало парням из Уильямс энд Кроу. Потом мы поднялись наверх и отравили вас. Осталось лишь устроить инсценировку и вызвать подкрепление». «Мне довелось пострелять из клевого пистолета», — похвастался Адам. «К тому времени, как подтянулись остальные, вы были мертвы, и наемники принялись подчищать место преступления, а Адаму пришлось столкнуться с другими сотрудниками Уильямс энд Кроу, и тут-то мы перетрухали. Его могли попросить снять шлем до того, как мы вынесем ваши тела. Но все так распсиховались из-за отравленных газом коллег, что мы спокойненько погрузили вас в мешки. Сделали вид, что мы с ближайшей станции скорой помощи и вывезли вас вон». «Та еще была нервотрепка», — заметила Фрик. «Не думала, что твой отец будет ждать прямо у входа. Повезло, что кроме тебя он никого не видел. Я боялась, что он узнает Синтию, несмотря на очки». «Отец ждал?» «Ага», — кивнула Синтия. «Хорошо, что вид у тебя был совсем не живой. Он тебя обнимал и плакал. Вряд ли ты смогла бы выдержать и не расколоться». «Он здорово разозлился». Синтия недоверчиво посмотрела на нее. «Алекс, он же думал, что ты умерла. На него было жалко смотреть. Он рыдал и орал на Джорджа Самзи и Барби-убийцу. Вышла безобразная сцена». Алекс судорожно сглотнула, не зная, как принять такие новости. Отец убит горем, потому что считает ее мертвой. В глубине души она ему сочувствовала, но особой жалости не испытывала. Он помог убить стольких людей, и его проняло лишь теперь. Саймону Бэнксу было дело лишь до своей единственной дочери. Плевать он хотел на родителей Мозеса или на Танка и Азикорт. Папа чувствовал боль лишь тогда, когда это была его боль. Алекс с удивлением поняла, что ей совсем его не жаль. Она знала, что поступила правильно. «Может, хоть теперь поймешь». «Где взяли газ?» — спросил Мозес. Фрик усмехнулась. «Это Азикорт!» Синтия кивнула. Если вам жизненно необходимо погрузить пациента в кому, доктора настоятельно рекомендуют Азикорт. После набега на лабораторию у нас осталась целая бочка. Танк приладил к ней воздуходувный аппарат. Проблема в том, что мы не могли рассчитать вашу дозировку. Она присмотрелась к Мозесу и Алекс. Сейчас выглядите неплохо. Чем больше я слышу, тем меньше хочу знать, — простонал Мозес. А как же диски? Неужели они остались в здании? — встревожилась Алекс. Нет, я их забрал, — крикнул с водительского места Адам. Скажите спасибо Уильямс энд Кроу. Сам я вряд ли нашел бы сумку. Ее обнаружили мои коллеги, пока ждали выноса тел. Тогда я вызвался помочь и отнести ее Барби-убийце. Алекс облегченно вздохнула. «Значит, сработало. Мы справились». «Я бы не радовалась раньше времени», — заметила Фрик. Она зажала наушники между плечом и ухом, яростно печатая на испачканной кровью клавиатуре. «Наши друзья разослали по полицейским частотам словесные портреты». Синтия бросилась к ней и прислушалась. «Черт!» — лицо ее посуровило. Не думала, что Уильямс энд Кроу рискнут привлечь посторонних. Фрик повернулась к Алекс. «Телефон с собой?» «Не знаю». Она ощупала карманы. «Да, вот он». «Не хочешь позвонить Барби-убийце?» У Алекс мурашки побежали. «Зачем?» «Есть у меня одна идея». Глаза Фрик сверкнули. К тому же звонок с того света ее неприятно поразит. «Ладно», — Алекс набрала номер. Лиза мигом взяла трубку. «Кто это?» — настороженно спросила она. «По голосу не узнаешь?» «Алекс?» — голос дрогнул. «Скажи, чтобы отозвала своих горилл, иначе ты обнародуешь запись», — зашептала Синтия. Она вместе с Фрик что-то искала на ноутбуке. «Какую запись?» «Просто повтори». Когда Алекс передала эти слова Лизе, та презрительно рассмеялась. «Вы всего лишь дети». «Пусть послушает», — сказала Фрик и протянула ноутбук. «Погоди, вот запись», — воскликнула Алекс. Фрик нажала кнопку воспроизведения. Из динамиков раздался голос, здорово похожий на голос Адама. Разговор между начальником и подчиненным. «Да ладно вам, мы так их обезвредили, они всего лишь дети!» Отрывистый голос Лизы. «Ликвидируй последствия. Понял? Ликвидируй!» В динамике раздались два выстрела. «Все сделано!» «Отлично!» — рявкнула она. «Избавься от улик и вали оттуда!» Алекс накрыла волна холодной ярости. «Отзови своих псов, Лиза, или я отправлю эту запись каждому копу и каждому информагентству в городе. Может, ты и знаешь, как прятать концы в воду? Зато я знаю, как распространять новости с невероятной скоростью. Если ты от нас не отстанешь, я тебя ославлю, и тогда твои боссы решат, что тебе пора исчезнуть. Нет человека — нет проблемы. Все зависит от тебя. Либо ты отступишь, либо попадешь на первые полосы газет». Алекс бросила трубку, не дожидаясь ответа. «Где стоит вторая машина?» — спросила Синтия у Адама. «Следующий съезд с шоссе. Фургон ждет нас на крытой автостоянке». Все ждали в напряженном молчании. Фрик слушала полицейские частоты. Вдруг она широко ухмыльнулась. «Ложная тревога! Копы рассылают новую ориентировку! Машина скорой — ложная тревога!» Все радостно завопили. Алекс с облегчением прислонилась к Мозесу. «Отлично!» — пробормотал он. «Лиза поняла, что с тобой связываться опасно». «Да, я такая!» Мозес рассмеялся, обнял ее за плечи и притянул к себе. Оба были липкие от крови. «Фу!» — воскликнула Синтия. «Ну, у вас и видок!» И действительно, оба в мокрой одежде, со слипшимися от крови волосами и перемазанными лицами. Однако, положив голову на окровавленное плечо Мозеса, Алекс подумала, что никогда не чувствовала себя такой чистой и незапятнанной.